Глава 17. Прошла неделя. Елена. Проснулась в душной постели. Солнечный свет пробивался сквозь щели в шторах. Голова шла кругом, и я не сразу поняла, где нахожусь. Во рту я четко ощутила кислый привкус, а голова взрывалась пульсирующей болью. Беглый осмотр комнаты. Вдох, выдох. И память вернула все на свои места. Дом у рода Джанабаева. Я его пленница. И меня накачивали какой-то дрянью, от которой я была не в себе. А вчера за ужином я выпила лишнего. Хотя Артур не поощрял алкоголь. Должно быть, он и принес меня сюда. Осмотрела себя и усмехнулась. Я была в одежде. Но надо же. Господин не захотел пьяную женщину. Смешно. Но на смену сарказму пришло невыносимое отчаяние, смешанное с лютой ненавистью к Джанабаеву и всем его пособникам в этом проклятом доме. Закрыла лицо руками и застонала. Я помнила все, что со мной произошло, пока я была под действием той гадости, которой меня пичкали. Но я будто марионеткой была и никак не могла сопротивляться. Такое ощущение, что сердце зажали в тиски, и оно несчастное билось с такой силой и скоростью, будто хотело вырваться из клетки. Я прямо чувствовала, как оно выпрыгивает из груди при каждом новом ударе. Казалось, что оно сейчас взорвется. Мне было больно от того, что этот страшный человек мной пользуется, будто я кукла, которую можно исследовать, ломать, чинить, снова ломать. Я домой хотела, в свою прежнюю жизнь. Слезы застилали глаза, их было так много, что мгновенно промокло платье. Я устала бороться, устала бояться, устала подчиняться. Ничего не хотелось, кроме тихого и спокойного забвения. Джанабаев добился своего. Он доказал мне, что я в полной его власти, и мне никогда самой не выбраться из этой клетки. Во мне скопилось столько невыносимой боли, что уже не только тело, но и душа корчилась. Истерзанная душа страдала вместе с телом в адских муках. Она страшилась того, что ждет меня дальше. Легкие сдавило, и мне захотелось кричать во весь голос. И не просто кричать, а орать, вопить как можно громче, насколько хватит сил, чтобы меня услышали наконец, а потом зареветь навзрыд. И я не сдерживала рыданий. Не сдерживала эмоций. Кажется, я даже оглохла от собственного крика. И не замолчала, когда в комнату влетел Артур. И мне было плевать, что на его лице застыл страх. Увидела это чудовище и мысленно вдруг услышала, как разбилась моя душа. Я слышала отчаянный душераздирающий вопль и пронзительный звон, бьющийся на миллион осколков души. Моей души. Мне было невыносимо больно. «Лена!» — закричал Артур и схватил меня за плечи. Затряс. «Лена, что с тобой, моя девочка? Где болит? Скажи мне!» Ударила его по рукам и навзрыд закричала. «Ненавижу тебя! Ненавижу! Посмотри, что ты со мной сделал! Я жить не хочу!» Он, видимо, не ожидал от меня такой истерики, да я и сама от себя не ожидала. Но рано или поздно это случилось бы. Не может человек долго держать в себе переживания, страх, отчаяние и ненависть. «Лена, успокойся, у тебя синдром отмены препарата». Замотала головой, усиливая боль. Слезы лились непрерывно. Дышать было больно и трудно, но я прохрипела, подняв к нему залитое обжигающими слезами лицо. «Ты хотел сделать меня невменяемой. Ты накачивал меня какой-то дрянью и имел, как хотел. Ты отобрал у меня жизнь, отобрал мою судьбу и запер в этой тюрьме. Ты постоянно твердишь о любви, но так не любят. Ты насилуешь мое тело, мое сознание, и теперь, когда я пришла в себя, и отчетливо помню все, что ты со мной творил, просишь меня успокоиться?» Не знаю, откуда взялись силы, но я набросилась на него дикой кошкой и вцепилась ему в лицо. «Уймись, сука!» Заорал он и влепил мне пощечину. Отрезвила, но не успокоила. Я приложила ладонь к пылающей щеке, повернулась к Джанабаеву и процедила. «Ты только и умеешь что бить, унижать и брать против воли. Ты болен, Артур, ущербный ублюдок. Самоутверждаешься только при помощи силы». Желваки заходили на его хищном лице. Черные глаза опасно сверкнули, а руки сжались в мощные кулаки. Хмыкнула и добавила. «Бей, если хочется». «Я прощаю тебе эти слова, Лена», — произнес он ледяным тоном, «и списываю твое поведение на болезненное состояние после отмены лекарства». Слезы вернулись. Закрыла глаза и покачала головой. «Приводи себя в порядок и спускайся к завтраку». «Я не голодна», — сказала резко. «Ты досыта накормил меня лекарством и своей спермой». «Хочешь увидеть свою семью?» — вдруг спросил он меня. Резко вскинул на мужчину взгляд и, не веря своим ушам, выдохнул. «Что?» «Приведи себя в порядок, Лена. Позавтракай со мной, и мы поговорим. Даю тебе 15 минут». И он ушел, продолжая сжимать кулаки. Я сглотнула и вытерла слезы. Поднялась с кровати и, шатаясь, направилась в ванную. «Он сказал, что могу увидеть свою семью», — сказала про себя. «Покажет мне родителей на видео, или я увижу их вживую?» Сердце забилось с новой силой, но теперь не от страха. Появилась надежда и тут же разбилась вдребезги. Я замерла перед зеркалом, меня охватил ужас. Волосы на голове буквально зашевелились, а по спине пополз неприятный холодок. «Вдруг он с ними что-то сделал?» — пришла страшная мысль. «Или начнет шантажировать меня их благополучием?» — следом прилетела другая. Не тратя времени зря, я молнией сорвала с себя платье и забралась в душ. «Джанабаев, если хоть один волосок упадет с головы кого-нибудь из них, я убью тебя, и рука у меня уже не дрогнет». Елена. Невероятным усилием воли за этим чертовым завтраком я сдержала себя и не стала немедленно требовать от Джанабаева раскрытия замыслов, которые пришли в его больную голову. Завтракали мы на террасе. В другой момент, при других обстоятельствах, я наслаждалась бы этими воздушными, свежеиспеченными булочками, ароматным супом, кофе и прекрасным видом, но в данный момент меня раздражало и злило все. Артур добавлял мне нервозности своим невозмутимым видом и медлительностью, которую нарочито демонстрировал. Я сунула в рот кусочек булочки и с трудом проглотила. Ничего не лезло. Мне было плохо и от лекарства, которым меня пичкали, и от переживаний, которые вызвал Джанабаев. Я понимала, что надо бы съесть этот суп на черт. Страх тисками сдавливал горло и под ложечкой неприятно сосало. Пальцы подрагивали, но я старалась держать лицо и не сорваться, хотя мне снова хотелось кричать. «Ты практически ничего не съела», — заметил Артур, и его голос прозвучал как гром. Невольно вздрогнула, и чайная ложка в руке ударилась о чашку. Он заметил мою нервозность. Я попыталась улыбнуться, но улыбка получилась кривой. Подняла взгляд на его спокойное и ненавистное мне лицо. «После лекарства меня тошнит». «Я знаю», — сказал он также невозмутимо. «Твоя сегодняшняя истерика и тошнота — следствие приема лекарства. Через день-два все пройдет. И ты должна есть. Обязательно съешь суп, пока тарелка не опустеет, из-за стола не выйдешь». Его слова меня взбесили, и вместо того, чтобы съесть суп через силу, я взяла тарелку обеими руками и, не отводя взгляда от замершего Джанабаева, перевернула ее. Суп оказался на полу. Спокойно сказала. «Тарелка опустела». Артур хмыкнул, промокнул губы салфеткой и кивнул. «Хорошо. Тогда пойдем». Он встал из-за стола и направился в дом. «Куда?» — крикнул ему. «Ко мне в кабинет», — был его ответ. Поднялась и пошатнулась. Голова от резкого движения закружилась. Я ухватилась за край стола и глубоко задышала. Закрыла глаза, успокаиваясь. «Все хорошо», — пробормотала про себя. Открыла глаза и увидела, что Артур ждет меня. смотрит как-то сочувственно, но даже не предлагает помочь. Вот она, его бесконечная любовь, о которой он мне заливал. Сволочь. Мы прошли в кабинет. В кои-то веки Джанабаев долго молчал, прежде чем начать говорить. Его молчание меня нервировало, изводило, и я успела напридумывать себе самых ужасных ситуаций. Мне уже было плевать, что этот монстр делает со мной, лишь бы родителей не трогал. И когда я уже готова была выплеснуть на него весь ужас, скопившийся прямо в горле, он, наконец, встал со своего места за столом и подошел ко мне. Сел напротив, положил ногу на ногу и заговорил. «Лена», — голос его прозвучал с придыханием, — «ты даже не представляешь, какая ты красавица». Закрыла на секунду глаза и сжала руки в кулаки, считая про себя, чтобы успокоиться. «Тише, Лена, держи себя в руках. Пусть сначала скажет, что его больной мозг нафантазировать успел. Пока ты была под действием препарата, я думал. Думал о том предложении, которое я сейчас озвучу. Я замерла и даже дышать перестала. Должен признаться, что пока наблюдал за тобой последние несколько дней, я понял, что хочу тебя настоящую. Хочу, чтобы ты проявляла свой характер, свою дерзость, чтобы ты перечила мне. Тоже хочу, но... Лена, ты по-настоящему поразительная девочка. Моя девочка. Я хочу, чтобы ты вела себя естественно, как раньше. Я понял, что мне нравится тебя укрощать. Но при этом я желаю, чтобы и ты усмирила себя». И она хмурилась. «О чем он? Что, мать его, за противоречие? Ты будешь ласковый со мной, нежный, и будешь выполнять все, что я только захочу. Но при этом иногда ты будешь дерзить мне, сопротивляться, а потом сдаваться, как это и положено женщине. Своего рода ролевая игра». «Уяснила?» «Ты говорил про моих родителей», — напомнила я. «Да, я помню все, о чем говорил Лена. Я помню все свои слова и обещания, и я их выполняю. Так вот, если ближайшие полгода будешь вести себя так, как я сказал, и не станешь доставлять мне проблем попытками сбежать или сделать что-то, что я запретил, то обещаю тебе, девочка, через полгода ты увидишь своих родителей. Не на фото, не на видео, а в реальной жизни. Обнимешь их, поцелуешь, ну и, конечно же, расскажешь ту легенду, которую я велю». Ошеломленная, я поднялась из кресла и, не зная, куда деть противоречивые эмоции и набежавшие скопом мысли, подошла к окну. Положила ладони на прохладную поверхность и закрыла глаза. «Что это за предложение такое?» «А что потом?» — спросила не своим от волнения голосом. «Потом и узнаешь», — раздался его голос рядом с моим ухом. Вздрогнула и часто задышала. «Ты ведь все равно меня не отпустишь», — сказала, уверенная в своих словах. «Ты позволишь мне увидеть семью, но потом снова запрешь в своем доме». «А если нет?» — прошептал он мне в самое ухо, а потом губами прижался к шее, там, где бешено билась жилка. Сглотнула и задрожала. Страх, отчаяние, радость, душевная боль, застывшая в груди рыдание, изводящая тоска и затеплившаяся надежда. «Ты правда так сделаешь?» — спросила шепотом. «Ты правда отпустишь меня?» «Не отпущу», — был его ответ. «Я позволю тебе увидеть родителей, Лена. Это я обещаю». Заперев меня с двух сторон своими руками, он положил на окно ладони рядом с моими. Контраст в размерах был таким же ошеломляющим, как его вкрадчивый голос, когда его дыхание касалось моей шеи. «Уверяю тебя, Лена, если будешь вести себя так, как я попросил, я сдержу свое слово. Помимо этого, ты увидишь, как хорошо я о тебе забочусь. Ты ведь уже поняла и почувствовала, какие у меня предпочтения». Он переместил одну ладонь на мою грудь. Ахнув, я застыла и напряглась. «Почему я позволяю это?» «Потому что он тебя проверяет», — пришел мне ответ. «Ты ведь уже согласилась. Да и выбора-то у тебя нет». «А если... если я откажусь? Или, например, совершу что-то, что тебя разочарует?» — спросила, едва ворочая языком от волнения и страха. «Что будет тогда?» «Тогда, моя милая девочка, я тебя накажу», — выдохнул он мне в затылок и сильнее сдавил грудь, так что я даже ойкнула от боли. «Но я надеюсь, что ты не станешь совершать глупостей. А если что-то придет в голову, и ты будешь сомневаться в своих мыслях, скажи обо всем мне. Застрахуешь себя от последствий. Выбирай, моя сладкая. Или добровольно будешь делать все, что я скажу, и наградой тебе послужит встреча с родителями, или же... Скажем просто, я все равно получу желаемое, но только ты уже никогда не увидишь семью». Его слова прозвучали угрожающе. По спине прошелся неприятный холодок. Я задрожала, закружилась голова, и тошнота подкатила к горлу. Сжала пальцы на руках, зажмурила глаза и сдавленно произнесла, ощущая, как по щекам потекли горячие слезы. «Ты знаешь мой ответ, Артур. Я хочу увидеть свою семью. Очень хочу».